Очевидно, он хочет что-то сделать с Жубе. Где мы? Он рассказал мне. На это ушло немного времени, потому что большую часть их разговора занимал рассказ Вулфа о том, как мы добрались до Югославии. Я спросил его, какое значение имеет то, что Данило дважды обманывает движение, получая деньги от Белграда и от Москвы. А Вулф сказал, что не знает, но что Марко полностью доверял племяннику. Я ответил, что это замечательно, но если он такой двуличный, то интересно знать, какую сторону он продает нам, а у нас нет времени, чтобы разобраться в этом. Вулф что-то проворчал, и я не понял, по-английски или на сербо-хорватском. Ждать пришлось долго. Я встал и начал разглядывать комнату, периодически задавая Вулфу вопросы. Позже я пришел к выводу, что если вдруг решу жениться и обосноваться в определенном месте, хотя в ту минуту такое предположение выглядело как дурная шутка, мое жилище будет обставлено предметами ручной работы с небольшим вкраплением импортных вещей, чтобы придать им колорит, как, например, голубая скатерть с кистями, лежавшие на столе. Я рассматривал картину на стене, когда дверь сзади меня открылась, и, признаюсь, когда я поворачивался, моя рука автоматически легла на бедро поближе к кольту. Но это была всего лишь Мета Вукчич. Она что-то сказала, Вулф ответил, и она вышла. Он сообщил мне, хоть я его и не спрашивал, что тушеная баранина будет готова через час, а тем временем мы могли бы выпить козьего молока или водки, но он отказался. Я возразил, что хочу пить, а он ответил, ну и хорошо, скажи ей сам, хотя прекрасно знал, что я даже не знаю, как произнести слово «миссис». Я спросил его, как сказать «миссис Вукчич»? В наборе звуков, которыми он меня угостил, не было ни одной гласной. К чертям собачьим, сказал я, потрусил на кухню, где наша хозяйка накрывала на стол, и изобразил жестами, как будто я пью из стакана. Она что-то спросила, я кивнул. Пока она снимала с полки кувшин и наливала в стакан белую жидкость, я осмотрелся. Кроме плиты, на которой стояла закрытая кастрюля, в кухне было еще несколько шкафчиков, расписанных цветами, стол, накрытый на четверых, сверкающие кастрюли и сковородки, висящие на стене. Когда она протянула мне стакан, я подумал, не поцеловать ли ей руку, которая была неплохой формы, но красноватая и загрубевшей кожей, решил этого не делать и вернулся в комнату. «Я немножко поболтал с миссис Вукчич», — сообщил я Вулфу. «Мясо пахнет очень вкусно, стол накрыт на четверых, но карточек нет, так что молитесь». Однажды Лили Роуэн заплатила $50 врачу с Парк-авеню только за то, что он сказал, что козье молоко полезно для ее нервной системы, и пока она этим развлекалась, я несколько раз его пробовал. Поэтому жидкость, которую угостила меня Мета Вукчич, не была для меня сильным потрясением. Пока я пил, в комнате стало совсем темно, и я включил лампу, стоявшую на столе, покрытым голубой скатертью с кистями. Дверь открылась, и вошел Данила. Он подошел к стулу, который стоял напротив Вулфа, и сел. «Извините, что меня так долго не было», — сказал он, — «но возникли некоторые трудности. Так, вы сказали, что ждете от меня помощи. Какой?» «Это зависит от ситуации», — ответил Вулф. «Если вы можете назвать мне имя человека, который убил Марко, и сказать, где он находится, то это, пожалуй, все, что мне нужно. Можете?» «Нет». «Вы этого не знаете?» «Нет». Голос Вулфа стал более жестким. «Я должен напомнить вам, что в прошлую пятницу, 4 дня назад, Йосип Пашич передал Телезио сообщение от вас, что человек, которого я ищу, находится в окрестностях горы. Вам передавали это сообщение?» «Да, но, как я уже говорил, потому что об этом просила Карла. Она просила вас передать это сообщение и не сказала, кто этот человек, а вы ее даже не спросили. У меня не было такой возможности, вы же не знаете, как это было. Я проехал 4000 миль, чтобы узнать. Я твердо надеялся, что вы сообщите мне имя этого человека».